Курильщик. Взаимопонимание белых ворон. Тишина, запах пыли и сырости. Вот что такое перекресток ночью. Я сидел возле катки, в которой росло что-то обглоданное и пересохшее, трогал этот скелет растения и читал надписи, покрывавшие катку сверху донизу. Кабан, тополь, гвоздь. Все клички незнакомы. Буквы почернели и выглядели как полустертый орнамент, но кое-что можно было разобрать. Перекресток освещался двумя настенными лампами. Одна с бордовым абажуром освещала угол с телевизором. Вторая, с треснувшим синим плафоном, низенькое продавленное кресло у противоположной стены. А вся центральная часть, с диваном, полузасохшими растениями и мной, тонула в полумраке. Поэтому я читал почти на ощупь, воображая себя слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие, но лучше, чем ничего. «Кистеперые рыбы вымерли не совсем», озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий Завр сообщал: «Ухожу тропой койотов». Куда не уточнил. Наверное, тоже вымирать. Ниже было стихотворение, посвященное девушке. «Твоим рукам, твоим ногам, тарам-парам, тарам-парам». Стихотворение удивило меня сильнее, чем незнакомые клички. Жутко корявое, оно было посвящено какой-то конкретной девушке. Иначе автор не упоминал бы дивные пеги и косы. Я не совсем понял, что значит «пеги», но это явно был не тот цвет, которым принято восхищаться. Мы с девушками общались мало. Вернее, вообще не общались. Хотя их корпус соединялся с нашим общей лестницей, насколько я знал, к ним никто никогда не подымался. В своем корпусе они жили на третьем этаже, который в нашем занимали воспитатели. На втором располагался лазарет, а что было на первом, я не знал. Наверное, таинственный бассейн на вечном ремонте. Мы с девушками сталкивались только в кинозале на субботних сеансах. Они сидели отдельно и в разговоры не вступали. Во дворе гуляли только по территории, примыкавшей к их крыльцу. Я не знал, кто установил такие строгие правила, но догадывался, что не дирекция. Иначе они бы нарушались. А они не нарушались. В стихотворении говорилось о каких-то переданных пластинках. О книге, что ты уронила на голову мне, чуть поведя плечом. Уронить книгу кому-нибудь на голову можно только в библиотеке, стоя на стремянке, а девушки общей библиотекой не пользовались. Чем дольше я думал, тем становилось интереснее. Вспомнила сценка, которую я наблюдал однажды во дворе в первый месяц после поступления. Красавица из третьей и девушка-колясница, чьей клички я не знал, играли в мяч. Это была самая странная игра на свете. Черноволосая, маленькая девушка с белым, будто фарфоровым личиком бросала с крыльца теннисный мячик. Чуть погодя, каким-то чудом, в роли неумелого чуда выступал красавица, мячик залетал обратно на крыльцо. Правда, чаще красавица его не добрасывал. Тогда девчонка съезжала вниз и отыскивала свою игрушку где-нибудь в кустах. За полчаса красавица попал ей под ноги всего 4 раза, и то, по-моему, случайно, а она всякий раз улыбалась. Похоже было, что улыбается девушка собственным радостным мыслям, потому что ни она, ни красавица друг на друга не смотрели. Только на мячик. Как будто он раз за разом возникал перед ними из потустороннего мира. Особенно хорошо это получалось у девушки. Красавица нет-нет досбивался и начинал отслеживать мячик еще на чужой территории, но она... Можно было бы снять потрясающую короткометражку с ее участием. «Девочка и мяч. Игра с невидимкой». Меня заворожило это зрелище. Тогда я еще не знал, что наблюдаю за влюбленными и что эта игра — максимум того, что они могут себе позволить. Мне просто показалось, что они не очень хорошо знакомы и стесняются друг друга. Я вспоминал тот случай, когда появился черный. Заспанный, хмурый, в пижамной рубашке на голое тело и незашнурованных кедах, которые он надел, как тапочки, примяв задники. Он подошел, сильно прихрамывая, и поинтересовался, знаю ли я, который час. Я не знал. Часов у меня, как и у любого в четвертой, не было. То есть у меня-то они как раз имелись, глубоко спрятанные на дне сумки. «Без четверти 12», — сказал черный. «Скоро выключат коридорный свет, а у тебя, небось, нет фонарика. Все стены перецелуешь, пока доберешься до спальни». «Я читаю стихи», — указал я на катку. «Очень необычные. про девушку. Не могу понять, кто их сочинил. Представь, здесь говорится, что она роняла на него, который все это пишет, книгу и передавала ему какие-то диски. Кто бы это мог быть, как ты думаешь?» Черный мельком взглянул на катку. «Это было 7 лет назад», — сказал он равнодушно. «Прошлый выпуск, видишь, почернело уже все». «А, вот оно что! Кабан, тополь, завр — все они из прошлого выпуска», — догадался я, немного разочарованный таким простым объяснением. «То-то, я думаю, ни одной знакомой клички». «Ты, по-моему, нашел единственное место, где сохранились их писульки. Это еще мудриться надо было», — проворчал Черный, опускаясь на диван. При этом он поморщился и осторожно вытянул ногу перед собой. «В спальне так тихо, какая-то она как не своя. Ты спал, а я, что не трогал, почему-то получалось ужасно шумно». Попробовал я объяснить свое бегство. «Ладно», — отмахнулся Черный, — «что я не понимаю? Проснулся, как в гробу. Тишина, темень. Слышно даже, как сердце стучит. Чуть не заорал с перепугу». Представить, что такой тип, как Черный, может орать с перепугу, было трудновато. Я засмеялся. «Ага», — сказал Черный, — «не веришь». Он достал из кармана пачку Бонда и закурил. А я ужасно удивился, потому что был уверен, что он не курящий. «Вообще-то не курю», — подтвердил Черный, — «только когда совсем хреново. Как сегодня». Курил он молча и сосредоточенно, как делал любое дело. Ел, пил, читал. В каждом действии Черного была основательность, каждое его действие как будто говорило: «Это делается вот так». Может, поэтому никто никогда не отрывал его ни от каких дел. Когда назрела необходимость пепельницы, Черный также сосредоточенно пошарил под диваном и извлек оттуда плоское медное блюдце в форме кленового листа. Старожилы иногда проделывали такие фокусы, вытаскивая разные предметы из самых неожиданных мест. «Слушай», — сказал он, устанавливая листик на подлокотнике дивана, «все хочу спросить. Ты почему остался? Почему не поехал с ними?» Я задумался. Это было нелегко объяснить. Если честно, мне не хотелось оставлять Черного. После утреннего разговора со сфинксом, когда я увидел, как на него смотрят, вернее, стараются не смотреть, что-то ужасно знакомое было во всем этом. Знакомое и неприятное. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, я еще слишком фазан. Мне даже представить трудно, как это — явиться ночью в лазарет без разрешения, с припасами. Для меня это все равно, что взломать кабинет акулы и вынести, например, его огнетушитель. Думаю, что я был бы там совсем не кстати. И не потому, что боюсь, просто не понимаю, зачем». Черный кивнул. «Можешь не продолжать, со мной то же самое. Я бы не пошел, не будь даже этой истории с лордом. В таких случаях обычно остаешься за сторожа». Мне показалось, что, несмотря на предстоящее выключение света, Черный не торопится уходить. Он как будто был не прочь побеседовать. Хотя, может, у него просто болела нога, и он давал себе передышку. Я решил рискнуть и спросить кое о чем, что мучило меня после разговора со сфинксом. «Черный», — сказал я, — «о таком немного неудобно спрашивать, но отчего сфинкс так тебя не любит?» Черный закашлялся. «Извини», — быстро сказал я. «Просто мне показалось». «Тебе не показалось», — перебил он. «И ты слабенько обозначил. Он меня не просто не любит. Он меня ненавидит. Но в принципе это тебя не касается, согласен?» «Извини», — опять пробормотал я. «Конечно, не касается». Черный с отвращением смял окурок в пепельнице. «Когда сфинкс только попал в дом, ему от меня доставалось. 9 лет прошло, но он не забыл. Злопамятный. Это сейчас он крутой. А тогда был балованный маменькин сыночек. Каждую ночь ревел в подушку и от слепого ни на шаг. Бывают такие общие любимчики. Все с ними носятся, сопли утирают». Я вспомнил фотографию из Моби Дика. Без сфинкса. Может, его тогда еще не было в доме. А может, он где-то в другом месте, по выражению Черного, ревел в подушку. «Вот...» Черный убрал пепельницу обратно под диван, наткнулся там на что-то, вытащил розового резинового зайца и удивленно на него уставился. «О чем это я? А, да. Долгая история. Пока он не появился, все было нормально. А потом пошло наперекосяк. Сначала ему потребовалась отдельная комната, потом отдельная компания. И чего бы ему ни хотелось, он это получал. У меня в его чертову комнату полстаи перебежало. Все, кого он приворожил своими улыбочками. Черный вертел резинового зайца и смотрел на него задумчиво, как будто видел перед собой что-то совсем другое. «С тех пор мы с ним друг друга не перевариваем. Глуп, конечно. Ты сейчас, небось, думаешь, какая чушь, взрослые дядьки носятся с детскими обидами. Только к тем обидам еще много чего прибавилось, и все время прибавляется. Вот как сейчас с лордом. Сфинкс ведет себя, как будто я его угробил. А ведь на самом деле я его спас. И ты думаешь, кто-то в этом признается? Как можно? Верно только то, что говорит Сфинкс. Он у нас самый умный, все остальные рядом не стояли». «Он обаятельный», — осторожно высказался я. «Видел бы ты его в 9 лет», — фыркнул Черный. «Прямо светоч дома. Улыбнется, все лежат в обмороке. Сейчас он уже не тот, сварливый стал. Но кое-что осталось. Я вот удивился, что ты не помчался за ним в могильник, высунув язык. Обычно он именно так на людей действует». Мне было неприятно слушать то, что говорил Черный, но, с другой стороны, я сам напросился. И, может быть, кое в чем он был прав. «Теперь лорда увезут?» — неловко сменил я тему. Черный обтирал с зайца пыль и на меня не смотрел. «Наверное. Я бы не поднимал вокруг этого столько шуму, но для здешних ничего хуже быть не может. Для них там, в наружности, не жизнь». «А я жду не дождусь выпуска. Я в этом смысле белая ворона». Как заслуженная, измученная преследованиями белая ворона, я понимающе кивнул. Теперь я знал, чем Черный отличается от всех остальных. «Понимаю», — сказал я. «Сам полгода был таким». «Поэтому мне с тобой легко», — произнес Черный. Я опять кивнул. Некоторое время мы сидели молча. Взаимопонимание между нами росло, и мы помалкивали, боясь его спугнуть. Не то чтобы я думал, будто Черный во всем прав, но говорить с ним оказалось не в пример легче, чем со Сфинксом или Горбачом. «Лорд — нездоровый человек», — сказал вдруг Черный, видимо, решив высказать все, что у него наболело. «Пару лет назад пытался покончить с собой. Один раз, другой. Это Сфинкс его довел. Муштровал, как солдата на плацу. Ты вот удивляешься, как он здорово ползает, а видел бы, как Сфинкс его гонял. Шел сзади и наступал на ноги, как только он останавливался. Лорд так и ползал, визжа от злости. Плакал и полз, смотреть было тошно. А Сфинкс шел сзади и наступал на него». Я даже зажмурился, представив то, о чем он говорил. «Перестань, Черный», — попросил я. «Как-то это уже слишком». «Конечно», — согласился Черный. «Лучше не знать. Лучше думать, что он душка. Очень удобно, если не хочешь выделяться». Я промолчал. Я пытался смириться с образом садиста-сфинкса со светлой улыбкой на лице топчущего чьи-то ноги. Даже представить такое было сложно. В то же время я понимал, что Черный не врет, и переварить это противоречие был просто не в состоянии. «Извини, Черный», — сказал я наконец. «Не хотел тебя обрывать. Наверное, мне действительно надо знать такие вещи, чтобы лучше разбираться, что к чему. Только нужно время, чтобы привыкнуть к такой информации». «Я не обиделся», — ответил Черный. «И не для того тебе все это рассказал, чтобы ты от Сфинкса шарахался. Я о другом. Лорд — псих. Больной псих. Отчасти всегда им был, отчасти Сфинкс постарался. Его надо лечить. И когда Сфинкс закатывает мне истерику из-за того, что я, видите ли, повел себя с лордом подло, меня просто смех разбирает. Но когда 6 человек, на глазах у которых происходило то, о чем я тебе рассказал, когда эти 6 с ним соглашаются, мне уже не смешно. Понимаешь?» «Да». Черный достал еще сигарету. «Хочется, чтобы хоть кто-то в этом зоопарке меня понял. Хоть кто-то». Он закурил. Руки с ободранными костяшками пальцев дрожали, и сигарета никак не попадала на пламя зажигалки. Я сидел оглушенный, разрываясь между жалостью и злостью. Я его понимал. Даже слишком хорошо. Но не хотел понимать. Это означало опять стать белой вороной. На сей раз в паре с Черным. А мне так хотелось быть полноценным членом стаи, быть с ними, одним из них. Я понял тебя, Черный, правда. Извини, если по мне этого не видно. Это ты меня извини. Не стоило, наверное, вот так сразу все на тебя вываливать. Но он обрадовался, я это видел, и понял, что пропал. Хода назад больше не было. Я выбрал Черного. Пока я пытался уговорить себя, что не так все страшно, Черный докурил, бросил окурок за диван и поднялся, стараясь не опираться на больную ногу. «Поехали», — сказал он. «Теперь точно до темноты не успеем». Розового зайца он спрятал в карман. Мы не успели добраться даже до второй, когда свет погас. Два раза мигнул, и стало темно. Даже предупрежденный я вздрогнул. Черный был прав. Окажись я один в этой чернильной тьме, я просто застрял бы там, где она меня застала. Но у Черного был фонарик. Он отдал его мне, а сам толкал коляску. Я ехал под впечатлением от нашего разговора, и дорогу, должно быть, освещал не очень хорошо, потому что Черный в какой-то момент остановился и велел мне светить прямо, а не болтать фонариком во все стороны. Извинившись, я поднял фонарик выше. Настенные росписи при его свете выглядели непривычно. Выплывали из темноты фрагментами, большая часть которых казалась незнакомой, хотя я проезжал мимо по нескольку раз в день. Наткнувшись на белого быка, я даже ахнул от неожиданности. Черный понял и остановился, дав мне возможность осветить рисунок целиком. Бык качался на тонких ногах-палочках, смотрел на нас человеческими глазами и грустил. Это был самый удивительный бык на свете. Написанный примитивно, в нарочито детском стиле, он просто убивал своей выразительностью. «Какой?» — прошептал я. Черный шагнул вперед и поскреб стену там, где она облупилась, лишив быка половинки рога. «Да», — сказал он, — «осыпается. Стервятник подмазал тут все эмульсией, поэтому он такой тусклый». Сраженный образом стервятника, хранителя настенных рисунков, я только промычал что-то в ответ. Все-таки дом был очень странным местом. Каждый день я в этом заново убеждался. «Кто его написал?» Черный посмотрел озадаченно. «Леопард, само собой. Все забываю, что ты здесь недавно. Его рисунки легко отличить». Подумав, добавил. «Леопард был вожаком второй, года три тому назад. За два вожака до рыжего». Это он произнес нехотя, но я понял, что если начну расспрашивать, узнаю и подробности. Непривычно знать, что на любой вопрос последует четкий, вразумительный ответ. Без увиливания, шуточек, упоминаний фазанов и экскурсов в историю дома. Про себя я решил этим не злоупотреблять и начал с того, что в тему исчезновения леопарда углубляться не стал, тем более ответ на этот вопрос крылся в тоне Черного и в том, что он уже сказал. «Есть и другие», — рассказывал Черный на ходу. «Другие его рисунки. Почти все вокруг третий. У второй было больше, но их зарисовали поверху. А бык все равно самый лучший. Я его сфотографировал пару раз со вспышкой, но получилось не очень хорошо. Надо еще попробовать. Стены уже который год грозятся перекрасить. Тогда его уже не спасешь». Возле нашей двери Черный повозился в карманах и достал ключ. Впервые увидев спальню запертой, я вдруг остро осознал, что мы с Черным действительно остались одни. Черный мучился с заедавшим ключом, я светил на дверь. По стене вдоль двери тянулись многократно повторяющиеся буквы «Р». Почти орнамент, но если приглядеться, то все-таки буква. Вспомнилось, что буква «Р» вообще попадается на стенах очень часто. «А что означает это «Р»?» — спросил я. «Это наш воспитатель», — ответил Черный. «Ральф, наш и третий». Такого воспитателя я не знал и предположил, что его тоже нет в живых, как и леопарда, рисовавшего на стенах. Численность покойников дома росла с угрожающей быстротой, стоило только о чем-то спросить. О чем-то, на первый взгляд, совершенно невинном. «Он умер?» — все же уточнил я. «Нет». Черный протолкнул меня в дверь и щелкнул выключателем, но свет в прихожей не загорелся. Чертыхнувшись, он подошел к выключателю и включил свет в спальне. Возвращаясь, споткнулся обо что-то и опять выругался. «Дрянь какая!» — Выругался он, когда я въехал в спальню, щурясь от яркого света. «Проскочила, сволочь!» «Кто?» «Крыса! Еще одна!» Черный заглядывал под общую кровать без особой, как мне показалось, надежды что-либо там обнаружить. «Обо что я, по-твоему, споткнулся?» «Мало ли». «Там, где вожак слепой, никаких «мало ли» не бывает». Черный выпрямился, со стоном потирая ногу. «Ты хоть когда-нибудь видел здесь на полу что-нибудь лишнее? Последнее, обо что слепой в своей жизни споткнулся, были сапоги Лэри. С тех пор эти сапоги ночуют с Лэри в одной постели». Я хихикнул. Черный посмотрел неодобрительно. «Странный ты парень», — сказал он. «Это совсем не смешно». Он помог мне перебраться на кровать и включил чайник. Я разгреб залежи, оставшиеся от табаки. Он собирался в могильник, как на вечеринку, и вся забракованная одежда осталась валяться на кровати неряшливой грудой. Сел поудобнее и спросил у Черного, куда подевался воспитатель Ральф и почему его инициалы так часто фигурируют в качестве настенных росписей. «На самом деле все это не особенно меня интересовало, просто хотелось заглушить оставивший неприятный осадок разговор о сфинксе. Я боялся, что Черный может к нему вернуться, но Черный не был расположен обсуждать воспитателей». «Уехал», — только и сказал он, — «полгода назад. Собрал в один прекрасный день свои вещички и смотался. А почему его кличку пишут и рисуют, я не знаю. Может, кто-то соскучился?» По лицу Черного было ясно, что если кто и соскучился по таинственному Р-1, то уж никак не он. «Ага», — глубокомысленно пробормотал я. Черный сел напротив и расставил на подносе чашки, заварочный чайник и сухари в пачке. Я подполз ближе. Передав мне чашку, он включил магнитофон. И хорошо сделал. Без музыки наш чаепитие стал бы совсем унылым. Оно и с музыкой получилось довольно грустным. Ночью мне приснился странный сон. Я был в коридоре второго этажа. Таком же, как всегда, только посередине его надвое разделяло толстое стекло от пола до потолка. За этим стеклом были люди. Какие-то фигуры плавали там, как в бассейне, натыкаясь на стекло и прижимая к нему лица. Мне запомнились бледный парень с белоснежными волосами и в черных очках, длиннокосая девушка и уродливое темнолицее существо, летавшее вместе с коляской. Их было много, и все хотели войти. У некоторых были прозрачные крылья. С их стороны тоже горели настенные лампы, но как-то по-другому. Светились изумрудно-зеленым, как громадные светлячки. Я смотрел на них с порога спальни. Отодвинув мою коляску, из спальни вышел лорд, засмеялся и бросил в стекло хрустальный шар. Шар ударился и отлетел, оставив трещину, которая расколола стекло до пола. Лорд вошел через нее, как за прозрачный театральный занавес, и стекло сомкнулось за его спиной, сделавшись целым. Помахав нам рукой, он пошел по зелено-светлячковому коридору. Как ходячий. Он не летел и не плыл, просто шел. А странные крылатые тени носились вокруг него и возвращались к стеклу, чтобы взглянуть на нас и сказать нам что-то, что мы не могли расслышать. За моей спиной бегали и шептались. Потом табаки и слепой выволокли огромный чан с бурлящей, пузырящейся жидкостью, плеснули на стекло, и по нему расползлось уродливое пятно. Оно поползло, расширяясь во все стороны, с шипением, как что-то ядовитое, и превратилось в оплывающую букву «Р». Стекло под ней затрещало, все летавшие по ту сторону существа сгрудились с обратной стороны и начали по нему стучать. А с нашей стороны все попятились, оттаскивая и меня с коляской. Треск и шипение становились все громче. Я открыл глаза и сразу понял, что меня разбудило. На ветру стучала незакрытая форточка, и стекло в ней звенело при каждом ударе. Черный, проснувшийся одновременно со мной, влез на подоконник, захлопнул ее и прикрутил ручку. Ветер был такой сильный, что стекла все равно продолжали тихо дребезжать. Черный вернулся на свою кровать, и я пересказал ему свой сон, пока он не забылся. Хотя, рассказывая, с удивлением понял, что мог бы и не спешить. Все стояло перед глазами так же ярко, как в момент пробуждения. Черный обозвал мой сон маразмом. Голос у него был злой, и я пожалел, что мешаю ему спать. Нас разбудил сфинкс. Наверное, в половине шестого. Отворил дверь пинком и закричал. «Едет всадник бледный на бледном коне. Грядет туча саранчиная, гремят костями покойники. Смотрите, что делается!» Он подбежал к окну. «Туман, серый, как мышиная спинка. Сотни мышиных спин подбираются ближе и ближе. Скоро совсем не останется земли. Один туман в серых одежках. Он начал подползать к нам еще ночью. Смотрите, пока есть возможность что-то увидеть». «Как пьяный», — подумал я, зарываясь в подушку. Сфинкс оставил туман в покое, влез на спинку кровати и, обернув ноги вокруг прутьев, уставился на меня. Совершенно психованными глазами в черных кругах. Я довольно бодро спросил, как поживает лорд. «Как любимый бурундук святого Франциска», — ответил сфинкс, хихикнув. «Сфинкс, мы, между прочим, спим», — прошелестел черный. «Конечно, а туман тем временем подползает». «Ну и пусть себе ползет на здоровье». «Ты думаешь? Ну ладно, я предупредил». Табаки выгрузился на кровать, переполз через меня и приступил к строительству ночного гнезда. Горбач с Нанеттой в охапке взобрался к себе. Македонский включил кофеварку. Лэри запихал толстого в его ящик, уронив при этом какую-то бутыль и споткнувшись о тумбочку. «Боже мой!» — простонал черный, водружая на голову подушку. «Не поминай имя Божье в суе, ты мерзкий человек!» Сфинкс еще какое-то время глазел на меня, качая головой. Потом сполз на кровать и отключился, как перегоревшая лампочка. Табаки не поленился. Вылез, укрыл его, обнюхал и довольно вернулся в свое подушечное гнездо. Когда через 2 часа началась утренняя церемония одевания, сфинкса добудиться не смогли. На похлопывание и призывы он не реагировал, на встряхивание зарычал, что сейчас откусит кому-нибудь голову, и горбач оставил его в покое. Утро было мерзкое, серое, насквозь промозглое, как скользкая шляпка какого-нибудь гриба. Дверные ручки в такие дни кажутся слишком твердыми. Любая пища царапает небо, жаворонки безобразно активны и не дают спокойно понежиться в постели, а совы всем недовольны и огрызаются на каждое слово. Сфинкс, первый среди безобразно активных жаворонков, в это утро заглох, его место по части террора занял горбач. Он носился, как настоящий псих, кукарекал, звенел колокольчиком, свистел флейтой, тыкал в спящих ножками стульев и забрасывал их одеждой. Лэри, ахая и постановая, свесил со своей полки ноги в дырявых носках. Табаки что-то жевал, капая на одеяло. Слепой, в ядовито-зеленой майке, курил в форточку. Я зарывался под одеяло все глубже, понимая, что заснуть все равно не дадут. «О, дорогая, пожалуйста, доверься мне», — надрывался магнитофон. Табаки подпевал петушиным голосом прямо мне в ухо. Чтобы не промахнуться, он приподнял одеяло. Пришлось вылезать. Разворачивая коляску возле окна, я посмотрел наружу. Сетки забора не было видно. Исчезли дома и улицы. Стало совсем тихо. Даже родичи Нанетты попрятались. Слепой повернул ко мне острое лицо. Муть в его серых глазах была очень похожа на ту, что стояла за окном. «Мышиные спинки?» — спросил он. «Скорее, огромные комья ваты», — сказал я. «Или облака?» Он кивнул и отвернулся. За завтраком мы пили кипяченую воду, якобы спасающую от простуд. Очередная причуда дирекции. После завтрака не было ни музыки, ни карт. Все легли досыпать. Теперь уже и двор исчез, а серые облака, или мышиные спинки, подползли к самым окнам. Лорда привезли после обеда. «Везут!» — сообщил Лэри, врываясь стопотом, как дикий мустанг. «Эти все! Акулы и прочие!» Прочими оказались 2 краснолицых ящика и почему-то Гомер. Они вкатили лорда, усадили на кровать и столпились вокруг. Лорд был сонный и хмурый. В лазаретной пижаме из тех, что стирают лица и фигуры, делая всех одинаково жалкими. Македонский достал из шкафа его одежду. Пока лорд переодевался, директорская свита стояла вокруг, глазея. «Товарищи все же могли бы помочь», — сказал Гомер. «Я в этом не нуждаюсь», — отрезал лорд, ввинчиваясь в джинсы. «Какой нервный мальчик», — поразился Гомер. «Нервный и грубый. Если бы только нервный». — откликнулся акула. Он рыскал глазами по комнате, высматривая, как мне показалось, что-нибудь криминальное. Но на виду каким-то чудом не было даже пепельниц, так что он зря напрягался. «Полчаса на сборы», — сказал он. «И чтобы без фокусов. Ничего не оставляй. Больше ты сюда не вернешься». «А идите вы в жопу», — ответил лорд. Гомер закатил глаза и вроде бы даже перестал дышать. Табаки хихикнул. Акула развернулся в нашу сторону так яростно, что я отшатнулся. «Еще один звук, и кое-кто из вас пожалеет, что родился на свет!» — прошипел он. Больше никаких звуков никто не издавал. Гомер ушел, так и не придя в себя от потрясения, а акула остался наблюдать, как горбач с македонским пакуют вещи лорда. Вещи уместились в двух сумках. Их унес один из ящиков. Лорд перебрался в коляску и посмотрел на нас. За все время он не произнес ни слова, если не считать сказанного акуле. Сдержись он, может, акула и дал бы нам попрощаться без свидетелей. Второй ящик ухватился за ручку коляски, и македонский зачем-то положил лорду на колени куртку горбача. Тяжелую, кожаную куртку, когда-то черную, а теперь черно-белую, потому что сначала она истерлась до белизны, а потом снова почернела от грязи. Это разрисованное, увешанное значками чудовище называли шкурой динозавра, и табаки уверял, что она пуленепробиваема, как бронежилет. Но лорд шкуре обрадовался. «Спасибо», — сказал он, глядя на горбача. И тут все будто с цепи сорвались. Ящику пришлось отойти. Уехал лорд, похожим на пугало. В свитере македонского, участники многих уборок, в самый безумный из жилеток табаки, с ремнем Лэри, украшенным пряжкой в виде обезьяньей головы, в черной беспалой перчатке сфинкса на левой руке, с ракушкой слепого на шее, с пером на нетты за ухом и слюнявчиком толстого в кармане. Мне нечего было ему дать, кроме сигарет, и я отдал пачку, а потом вспомнил про амулет, якобы со скорлупой Василиска, и отдал его тоже. Провожать лорда никто не вышел.